Пресс, новый, современный, даже для авиационного завода, дорого. Следующий пункт, с помощью которого можно увеличить прибыль, это улучшение качества продукции. Качество продукции – это тоже неоднозначный вопрос. Качество продукции – это значит выпустить продукцию, которая приносит большую прибыль производителю, которая удовлетворяет большие потребности покупателей. Мы, конечно, не рассматриваем условия, когда в первом случае выпускается брак, а потом стали эту же продукцию без брака выпускать. То есть такое повышение качества продукции. Нет, мы уже ушли, к счастью, от тех времен, когда львиная доля выпускалась бракованной продукцией. И сегодня вся продукция, которая выпускается, это продукция надлежащего качества. Но надлежащее качество бывает разным. Бывает высокий уровень качества, дорогая продукция высокого уровня качества. Бывает тоже качественная, надежная, хорошая, но более низкого уровня качества, еще более низкого, еще более низкого. То есть у каждой продукции есть свой потребитель. Повышать качество продукции нужно. Это очень важный момент. Чтобы это не было столь теоретизировано, перейдем на практический язык. Есть АвтоВАЗ, который выпускает «Жигули». Есть импортные заводы, производящие автомобили. Разница между «Жигулями» и импортными автомобилями – это разница в качестве автомобиля. Повышение качества автомобиля – это значит начать выпускать нашу продукцию, которая соответствует лучшим импортным образцам. Вот о чем идет речь, когда речь идет о повышении качества. Более качественный автомобиль, соответственно, реализуется по более высокой цене, он приносит более высокую прибыль своим производителям. Стремление выпускать качественный автомобиль, как и стремление выпускать качественную продукцию, должно быть присуще, органически присуще любому бизнесу. Только тогда оно будет к нему стремиться и стараться производить все более и более качественную продукцию. Но, к сожалению, сегодня не все наши предприятия производят продукцию надлежащего мирового уровня. Есть разные причины, которые к этому приводят. Все причины мы анализировать не будем, но остановимся на некоторых причинах. Дело все в том, что одной причиной, обоюдоострой, двухсторонней, является протекция со стороны государства производителям. С одной стороны, если не поддержать отечественного производителя, мы можем его потерять. Мы потеряли завод АЗЛК. Да, автомобиль «Москвич» был автомобилем позапрошлого периода. Мы его не поддержали, мы его потеряли. И если так к любому бизнесу можно подойти, если его не поддерживать, мы его потеряем. Мы можем так потерять АвтоВАЗ, мы можем потерять нашу гражданскую авиацию. То есть все то, что сегодня отстало от мирового передового уровня. Особенно в свете бурных изменений, которые грядут при вступлении в Всемирную торговую организацию, поддержка необходима. В тех отраслях, которые нам необходимы. Например, наша страна без авиации – это уже не наша страна. Огромная страна, где можно переместиться с одной точки страны в другую точку только быстро с помощью авиации, такая страна должна иметь авиацию. Маленькая страна, в которой переехать с одного конца страны в другую можно за полчаса на автомобиле, для такой страны существование собственной авиации не важно. Ее может вообще не быть. Она внутри страны неприменима. Для нашей страны это вопрос принципиальный. Это мы говорим о гражданском применении, еще военное применение, которое, безусловно, требует наличия хорошей авиации и развития авиационной промышленности. Поэтому бросить на самотек авиацию, значит ее потерять сегодня. Поэтому поддержка необходима. Но с другой стороны, если взять полностью на поруки какую-то отрасль, то эта отрасль может вообще перестать развиваться. Ну, ее просто содержит и выделяет все средства, которые ей необходимы, И она начинает вместо того, чтобы развиваться в конкурентном русле со всем миром, начинает идти своей собственной жизнью, и продукция этого предприятия становится абсолютно неконкурентоспособна нигде в мире. То есть здесь нужно всегда найти грань, найти золотую середину, при которой, с одной стороны, мы будем иметь прекрасное развитие некого производства, а с другой стороны, мы его не потеряем. Непростой вопрос. Поскольку интересы, здесь же переплетаются интересы. С одной стороны, интересы государства, с другой стороны, интересы людей, которые работают на этих предприятиях. Что значит закрыть крупный автомобильный завод? Если в Тольятти подавляющее большинство населения работает, связано с этим заводом. Это тоже социальная проблема. Но с другой стороны, и выпускать, остановиться на уровне развития тех автомобилей, которые мы сегодня выпускаем, тоже нельзя. Вот проблема повышения качества. Непростая проблема на нашем периоде истории, как повысить качество. Но для нас с вами главное другое заметить, что качество нужно повышать. Нужно создать экономические условия для повышения качества продукции. Просто одними лозунгами говорить, что качество продукции – это хорошо, не обойдешься. Самым лучшим экономическим условием, стимулирующим повышение качества, является конкуренция. Есть конкуренция – производитель заинтересован повысить качество. Нет конкуренции – ни о каком качестве продукции повышения говорить не приходится. Мы рассмотрели с вами весь материал сегодняшней лекции. Спасибо вам за внимание. До встречи в следующий раз.